У нас нет уже теперь преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу родину. Ни шагу назад. Таким теперь должен быть наш главный призыв. Сталин несколько раз подчеркнул эти слова. Нельзя терпеть дальше командиров, комиссаров, политработников, части и соединения которых самовольно оставляют боевые позиции. Нельзя терпеть дальше, когда командиры, комиссары, политработники допускают, чтобы несколько паникеров определяли положение на поле боя, чтобы они увлекали в отступление других бойцов и открывали фронт врагу. Паникеры и трусы должны истребляться на месте. Далее Сталин редактирует особенно тщательно. А. Безусловно ликвидировать отступательные настроения. Б. Безусловно снимать с поста и направлять в ставку для привлечения к военному суду командующих армиями, допустивших самовольный отход войск с занимаемых позиций. В. Сформировать в пределах фронта от 1 до 3, смотря по обстановке, штрафных батальонов по 800 человек, куда направлять средних и старших командиров и соответствующих политработников. Затем Сталин вновь возвращается к идее, впервые изложенной им в телеграмме всем фронтам 12 сентября 1941 года. Тогда он продиктовал: «В каждой стрелковой дивизии иметь заградительный отряд из надежных бойцов численностью не более батальона в расчете по 1 роте на стрелковый полк с задачей при остановке бегства одержимых паникой военнослужащих, не останавливаясь перед применением оружия». Теперь Сталин эту старую идею изложил в такой редакции. Сформировать в пределах армии 3-5 хорошо вооруженных заградительных отрядов до 200 человек в каждом, поставить их в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникеров и трусов. Сформировать в пределах армии от 5 до 10, смотря по обстановке, штрафных рот, от 150 до 200 человек в каждой, ставить их на трудные участки армии, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления перед Родиной. Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, командах, штабах. Народный комиссар обороны и Сталин. Буквально через 2 дня части 192-й и 184-й дивизий, недавно сформированные, оставили без приказа позиции в районе Майоровский и отошли в Верхнеголубую. Сталин посчитал, что его приказ номер 227 до войск фронта не доведен. На имя командующего Сталинградским фронтом Гордова и члена военного совета фронта Хрущева пошла грозная телеграмма. Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 1. Немедленно донести ставке, какие меры в соответствии с приказом НКО за номером 227 предприняты военным советом фронта и военными советами армий по отношению к виновникам отхода, к паникерам и трусам, как в указанных дивизиях, так и в частях 21-й армии, оставивших без приказа Клецкую. 2. В 2-дневный срок сформировать за счет лучшего состава прибывших на фронт дальневосточных дивизий заградительные отряды до 200 человек в каждом, которые поставить в непосредственном тылу и прежде всего за дивизиями 62-й и 64-й армий. Заградительные отряды подчинить военным советам армий через особые отделы. Во главе заградительных отрядов поставить наиболее опытных в боевом отношении особистов. Об исполнении донести не позднее утра 3 августа 1942 года и Сталин А. Василевский. Доложено товарищу Сталину и утверждено по телефону. Василевский. Как и в 1941 году, в некоторых частях царила паника. До войны психологической закалки личного состава не уделялось должного внимания, тем более что кадрового состава в войсках почти не осталось. А ведь известно, что в условиях повышенной напряженности, когда утрачена уверенность в достижении цели, отрицательная эмоциональная реакция на опасность чревата трудноконтролируемыми действиями.